Что же ты не приезжал ко мне? Ведь я одна, совсем одна. Пойми ты это. Я ведь измучилась, ждавши тебя, продолжала лепетать больная, не замечая от наплыва своих ощущений этого неподвижного смущения и холодности князя. Мне так хотелось видеть тебя, взглянуть бы только на тебя, слово услышать. Ведь мне тяжело, невыносимо. Я как в лесу, ничего тут не знаю. А ты хорош, не едешь и слова не напишешь. Ну да, я не сержусь теперь. Я не сержусь. Я люблю тебя. Я мать. Ну обними, ну поцелуй свою Анну. Целуй меня. Теперь ведь мы одни с тобой. Да что же ты стоишь? Что это с тобою? Дмитрий, что с тобою? Отшатнулась она через минуту, с изумлением вглядывая в смущенную фигуру опешившего князя. Ни одним словом, ни одним взглядом и движением, не ответившего сочувственно на ее беззаветно искренний порыв. «Княжна, извините, я не один, уйдите, нас могут увидеть, уйдите, княжна!» — бормотал он, кое-как собравшись силами. Слова дрожали, путались на его языке. «Княжна, уйдите! Да что это с тобой, Дмитрий, что это за слова ты говоришь? Господь с тобою, опомнись!» Еще порывистее отшатнулась Анна, глядя во все глаза на Шадурского. «Уходите же, Бога ради, я вас прошу», — настаивал между тем тот, стараясь отвести от себя ее протянутые руки. «Вы забываетесь, нас увидят, что могут подумать?» Перетрусивший Чайльд Гарольд говорил уже окончательные глупости, которые какими-то проблесками мелькали у него в голове и сами собою бессознательно как-то подвертывались на язык. «Так это-то твой привет матери твоего ребенка?» — проговорила она, по-видимому, спокойно, однако, в сущности, с колюче-горьким чувством в душе. «Я не один здесь!» — повторял князь, со страхом озираясь на двери, с которой каждую минуту могла появиться акушерка. «А, ты не один здесь?» «Да, я слышала, я по голосу узнала ее, по этим крикам догадалась, что это ваша жена», — говорила княжна все тем же ровным и спокойным голосом. У князя все лицо передернуло, словно от внезапной ожоги. Этого-то только он и боялся, черт возьми, узнала. «Стало быть, не скроется. Стало быть, узнают все», — мелькало у него в голове, и это мелькание прожигало мозг, вызывало краску стыда и хватало за сердце. Паче всего князь страшился, чтобы не пронюхали как-нибудь скандала с его законной супругой. «Стало быть, кончено. Все кончено между нами. Покорно благодарю, что вы наконец-то раскрыли мне глаза. Жаль, что поздно немного. Ну да все равно. Теперь я хочу знать, где мой ребенок. Что сделали вы с моим ребенком?» — спрашивала княжна уже строгим и холодным тоном. «Завтра все узнаете, завтра я напишу, заеду, только уйдите, умоляю вас, уйдите же!» Почти крикнул он, выведенный, наконец, из себя своим отчаянным положением. Он боялся также, чтобы немка не застала его с княжною и чтобы через это не открылся виновник беременности девушки. Княжна холодной и презрительно страдательной улыбкой встретила его отчаянную выходку. «Вы очень боитесь моей встречи с княгиней Шадурской?» — не без иронии спросила она. «Извольте, я вас избавлю от нее. Можете быть покойны. Того, что происходит с нею в той комнате, через меня никто не узнает. Я честнее вас». Анна направилась к двери. Шадурский на цыпочках шел за нею, стараясь выпроводить поскорее неприятную гостью. В коридоре, куда вышел вместе с княжной, притворив за собою дверь, он почувствовал некоторое радостное спокойствие. «Наконец-то! Слава тебе, Господи! Счастливо отделался и, кажись, навсегда!» Тут уже, видя, что главная беда почти миновала, ему вдруг захотелось немножко порисоваться с романтической стороны. Хоть чем-нибудь скорчить из себя порядочного человека, хоть как-нибудь сгладить гнусное впечатление последней сцены. «Прости, прости меня, Анна!» — нарочно поглуше и подраматичнее прошептал он, стараясь схватить руку девушки. Она увернулась от князя и отвела его руку. «Бог с тобой, Дмитрий!» — прорвалось у нее рыдание. «Я твоего зла не хочу помнить, только дочку, Бога ради, дочку мне!» С этими словами она скрылась за дверью своей комнаты. Час спустя все уже было кончено. Княгиня разрешилась мальчиком. Ребенок, несмотря на преждевременное появление свое на свет, был жив и даже здоров. Шадурский сунул 100-рублевую ассигнацию в руку немки, бережно укутал в шаль и салоп свою супругу и почти на руках снес ее в карету. К вящему изумлению акушерки. Ребенок остался у нее на воспитание. Больная, по-видимому, была спокойна и молча сидела, откинувшись в угол кареты. «Вы никогда больше не увидите вашего ребенка. Холодно!» и внятно проговорил, наконец, Шадурский, стараясь сделать голос свой тверже и металличнее. Он и тут рисовался. «Но где же этот несчастный ребенок будет находиться, по крайней мере?» слабо спросила больная. «Этого вы также никогда не узнаете», порешил Дмитрий Платонович. «Но это бесчеловечно!» «Совершенно согласен с вашим мнением. Наконец, это гнусно шутить таким образом!» «Не гнуснее вашего поступка», с улыбочкой в голосе возразил Шадурский. «Впрочем, все, что я могу сказать вам», прибавил он минуту спустя, «так это то, что вы были у той самой акушерки и под той самой кровлею, где находится теперь княжна Чечевинская. Таким образом, вы совершенно сравнялись с этой женщиной. Впрочем, нет, виноват. Вы хуже ее, вы любовница лакея», заключил он с ядовитой желчностью, и после этого во всю остальную дорогу не проронил более ни единого уже слова.